Я всегда сравниваю себя с каким-то несуществующим образцом совершенства. Что ж, надо извинить этот страх. Я все-таки готов был защищать свою свободу, и, конечно, не все четыре жандарма, вознамерившись отвезти меня в тюрьму, остались бы живы и невредимы. «А что я делаю сейчас?» – добавил он. «Это совсем не по-военному. Я выполнил свою задачу и, чего доброго, вызвал переполох у неприятеля. Но вместо того, чтобы быстро ретироваться, тешусь фантазиями, более нелепыми, чем все предсказания моего милого Бланесса. В самом деле, вместо того, чтобы выйти самой короткой дорогой к берегу Лаго Маджоре, где его ждала лодка, он сделал огромный крюк, решив посмотреть на свое дерево. Читатель, вероятно, помнит, как любил Фабрицио каштан, который его мать посадила 23 года назад. Может быть, брат велел срубить мое дерево? С него станется. Но нет, такие люди не понимают тонкостей. Он и не подумал об этом. А впрочем, если и срубил, это не будет дурным предзнаменованием, добавил он с твердостью. 2 часа спустя взгляд его поразило неприятное зрелище. Гроза или какие-то озорники сломали одну из главных ветвей молодого каштана. Она поникла и засохла. Фабрицио осторожно обрубил ее своим кинжалом и гладко зачистил обрубок, чтобы вода не могла проникнуть в ствол. Уже близился рассвет, время было дорого, но он еще целый час провел возле любимого дерева, вскапывая землю вокруг него. Покончив с этими безрассудными затеями, он быстро пошел по дороге к Лаго Маджоре. В общем, ему совсем не было грустно. Дерево росло прекрасно, дало мощные побеги и за 5 лет поднялось почти вдвое. Сломанная ветка была небольшой бедой. После того, как я ее обрубил, она уже не может вредить, и дерево даже станет еще стройнее, так как крона будет начинаться выше. Едва Фабрицио прошел одно льё, на востоке ослепительно белая полоса обрисовала острые вершины Резигон-де-Лек, горного кряжа, знаменитого в этих краях. На дороге, по которой шел наш герой, уже появилось много крестьян, но вместо воинственных мыслей он предавался умилению, любуясь то величественными, то трогательными лесными пейзажами, открывающимися в окрестностях Кома. Краше их, пожалуй, нет в целом мире. Я не хочу этим сказать, что они, как выражаются в Швейцарии, больше приносят новеньких монет, чем другие прославленные виды, но они больше говорят душе. Конечно, слушать их язык в том положении, в котором оказался Фабрицио, рискуя привлечь внимание господ жандармов ломбарда Венецианского королевства, было истинным ребячеством. «До границы еще пол-льё», — подумал он наконец. «Мне наверняка встретятся стражники и жандармы, которые уже пошли в утренний обход. На мне платье из тонкого сукна. Это вызовет подозрение. У меня спросят паспорт, а в моем паспорте черным по белому написано, кто я такой. Тюрьма мне обеспечена. Итак, передо мной приятная необходимость совершить убийство. Если жандармы по своему обычаю ходят тут подвое, не могу же я смиренно дожидаться, пока один из них вздумает схватить меня за ворот и только тогда выстрелить. Если он, падая, задержит меня хоть на 1 секунду, я окажусь в Шпильберге». Фабрицу ужасно была мысль о необходимости стрелять первому, да еще, возможно, в бывшего солдата своего дяди, графа Пьетронера. И, отбежав от дороги, он спрятался в дупло огромного каштана. Там он подсыпал пороху на полку пистолетов и вдруг услышал, что по лесу кто-то едет верхом и очень славно поет очаровательную арию «Меркаданте», в ту пору весьма модную в Ломбардии. «Хорошее предзнаменование», — подумал Фабрицио. Мелодия, к которой он прислушивался с какой-то благоговейной радостью, смягчила гнев, уже проникавший в его размышления. Он внимательно окинул взглядом оба конца дороги, на ней никого не было. «Певец едет какой-нибудь лесной тропинкой», — подумал он, и почти в то же мгновение на дорогу шашком выехал всадник, молодой лакей, весьма опрятно одетый на английский лад. Он ехал верхом на неказистой лошади и вел в поводу прекрасную породистую лошадь, пожалуй, слишком поджарую. Ах, если б я мог согласиться с графом Моско, что опасность, угрожающая человеку, всегда служит мерилом его прав по отношению к своему ближнему, думал Фабрицио, я пробил бы пулей голову этому лакею, вскочил бы на его поджарую лошадь, и наплевать мне тогда на всех жандармов в мире. Вернувшись в Парму, я тотчас же послал бы денег этому человеку или его вдове, но это было бы ужасно.